Утром следующего дня меня ожидало еще одно потрясение. Едва я подошла к дверям ординаторской, как мне навстречу из кресла поднялся майор Карпухин. «Артем Иванович?» — изумилась я. «Вы здесь?» «Вот, решил с вами поговорить, раз уж все равно пришел», — ответил он без улыбки. «Значит, вы не ко мне приходили?» «На самом деле к вашей заведующей, а Хлопковой». «А-а-а. Что-то случилось?» Я задала вопрос прежде, чем осознала его глупость. «Ну, разумеется, что-то случилось, иначе зачем бы майор явился в больницу с утра пораньше?» «Насколько хорошо вы знаете вашего коллегу, Романа Извекова, Агния?» Вместо ответа поинтересовался Карпухин. «Рому? Да не то чтобы... Честно говоря, друзьями мы никогда не были. А что?» «Дело в том, что Извеков пропал». «Да, он и в самом деле не появлялся на работе пару дней», — подтвердила я. «Но я не думала, что это серьезно. Он ведь взрослый человек. Мог, как говорится, загулять». «Вот и в милиции так сказали, матери Извекова», — кивнул Карпухин. «Его мать заявила в милицию?» — не поверила я своим ушам. «А она не подумала, что могла сослужить своему сыну дурную службу? Что, если он объявится, а его тут с собаками ищут?» «Это возможно? Но лично я считаю, что Извекова поступила совершенно правильно, особенно учитывая вот это». И майор протянул мне какой-то конверт. «Что это?» «Да вы прочитайте, прочитайте, Агния», — предложил Карпухин. Конверт оказался незапечатан, и я, вытащив листок, прочла набитый на компьютере текст следующего содержания. «Ты знаешь, что ты сделал, и должен заплатить. Ты примешь кару и будешь наказан так, как требует священное писание. У тебя есть неделя на покаяние». Сказать, что я ошарашена, значило бы ничего не сказать. Да, я знала, что Извеков на днях не явился на работу, ведь мне самой пришлось его заменять, но такого я и представить не могла. «Господи, что за бред!» — воскликнула я, возвращая конверт майору. «Кто-то решил напугать Романа, что ли?» «И, судя по всему, ему это удалось», — усмехнулся Карпухин. «Мать Извекова обнаружила это в ящике письменного стола в его квартире. Значит, Извеков письмо читал». «Думаете, он не пропал, а сбежал?» «Точно. И, полагаю, это означает, что он серьезно воспринял эти угрозы». «Ну а вы, Артем Иванович, разве не испугались бы, получив такое вот письмишко?» Он посмотрел на меня так, что я поняла. Наверняка в своей жизни Карпухин не однажды имел дело с угрозами. Обычно, получая такое письмо, человек отправляется в милицию, если, конечно, он сам не замешан в чем-то незаконном. «Вы думаете, что Роман знал, о чем идет речь в этом письме?» «Вы мне скажите, Агния, вы его коллега, работали с ним бок о бок долгое время. Что вам известно о Романе Извекове?» «Да ничего особенного. Как я уже вам сообщила, мы с Романом даже приятелями не были. Он парень нахальный, больше всего на свете любит себя, считает свою персону пупом земли и совершенно не выносит критики». «Вы в курсе его личной жизни?» «Знаю только, что он в разводе, детей вроде бы нет». Извеков разошелся с женой еще до того, как перевелся в нашу больницу. «И вы не знаете, почему ему пришлось сменить место работы?» «Разумеется, нет. Но вы же разговаривали с Хлопковой. Что она сказала?» «К сожалению, ничего определенного», — вздохнул Карпухин. «Ваша заведующая знает о семье Извекова еще меньше, чем вы. А по поводу перехода в вашу больницу говорит, что вроде бы никакой скандал этому не предшествовал. Во всяком случае, ей ни о чем таком не известно. И еще я выяснил, что по поводу вашего коллеги собираются провести заседание новоиспеченной комиссии по этике. Это так?» «Не совсем», — ответила я. «Насколько я понимаю, вопрос касался не только действий Извекова. В операции участвовали несколько человек, и любой из них теоретически мог сделать нечто, повлекшее смерть пациента Свиридина. Однако после вскрытия тела и отчета патологоанатома Багдасаряна, в квалификации которого вряд ли кто-то станет сомневаться, стало ясно, что вины медицинского персонала нет. Кстати, думаю, вы сможете получить результаты вскрытия, если спуститесь в подвал прямо сейчас. Я как раз туда собирался, кивнул майор. А почему именно вы, Артем Иванович, занимаетесь делом Извекова? Разве это для вас не мелковато? Или вы полагаете, что исчезновение Романа может быть связано с делом, которое вы поручили Вике? Эта девчонка совершенно не умеет держать язык за зубами, беззлобно проворчал Карпухин. Ну да ладно, пойду я, а то, видать, отрываю вас от важных дел. Погодите, Артем Иванович, вы что, действительно полагаете? Начала я и осеклась, так как мысль, которую я собиралась высказать, показалась мне просто чудовищной. Вы считаете, что Извекову мог угрожать тот же человек, что убил тех шестерых? Маньяк? Рано пока делать выводы, Агния. Рано. Тем не менее, если вы что-то узнаете об Извекове, или он сам объявится, немедленно сообщите мне лично. Перед уходом домой я проверила мобильный. Я обычно делаю это в конце дня, так как на работе мне сложно отслеживать звонки. Все равно ведь не смогу перезвонить. На экране застыло несколько непринятых вызовов. И все от Вовки, Татьяниного мужа. «Что нужно делать, чтобы назначили эксгумацию?» — спросил он, как только услышал мой голос.